Глава 19. Встреча. На рыночной площади, как обычно в это время года и дня, туда-сюда сновали люди. Доминик протискивался сквозь мельтешащих зевак и туристов, рассматривающих, притягивающие цепкий взгляд здания, и недоумевал, как он найдет женщину в желтом платье и с красной розой на груди среди этой толпы. А если подобных женщин будет несколько, то как они встретятся? От беспокойства у мужчины вспотели ладони. В воздухе смешался запах пота. Перед глазами рябило от разнообразия ярких и воздушных платьев, джинсовых курток и кофт, накинутых помимо одежды. Заряжались атмосферой города бизнесмены в модных костюмах, подставляющие лицо приветливому солнцу. Дама с собранными в хвост волосами и в строгом сером длинном свободного кроя платье держала на руках йоркширского терьера, что-то с улыбкой ему говорила. А собака вертела головой в разные стороны и просилась на землю, чтобы разогнать голубей, которых кормил булкой седовласый отец вместе с 4-летней дочкой. Футболка Доминика с обеих сторон промокла от пота. Так он торопился успеть к назначенному времени. И на миг ему показалось, что он задыхается. Все дело в панике, в тревоге перед предстоящей встречей. Он ведь даже не знает, это чья-то уловка, шутка, или женщина, кем бы она ни была и правда, решила встретиться с ним и провести серьезный разговор, относящийся к делу. Но вскоре после того, как он остановился на месте и несколько раз вдохнул теплый воздух, его отпустило. Он научился этому приему у Арианы, которая постоянно прибегала к дыхательным практикам. При мысли о невесте на душе полегчало, и в теле заметно прибавилась уверенность. Что ж, в любом случае на площади много людей, и вряд ли посланница записки причинит ему вред на глазах у стольких зрителей. Наконец Доминик увидел среди толпы полную женщину в длинном ниже колен желтом деревенском платье, обтянувшем ее, как сардельку. Большая искусственная красная роза только ухудшала картину и напоминала пятно крови. Смольные неухоженные волосы завязаны в тугую косу, достающую до пояса. От пронзительного взгляда незнакомки вдоль позвоночника Доминика пробежал холодок, а щедро намазанные красной помадой губы растянулись в улыбке, обнажив желтые кривые зубы. Доминику и минуты не понадобилось, чтобы понять, что больше года назад Ариана вместе с девушкой по имени Оля приходили именно к этой женщине, гадалке, которая вскоре улизнула по непонятной причине. Это что же такое могло произойти, чтобы на следующий день вывести с собой всю мебель и выставить квартиру на продажу? Женщина помахала ему рукой и отошла поближе к какому-то зданию на более-менее расчищенный участок. Доминик направился к ней, сглотнув ком в горле. Интересно, что ей от меня нужно и почему она пригласила встретиться именно меня. Но следом его ошарашила следующая мысль. На записке ведь не было указано, кто должен прийти на площадь, я или Ариана. Что, если записка адресована ей, а я по глупости пришел вместо нее? В любом случае, если вместо него записку прочитала Ариана, он бы не отпустил ее одну. Отступать было поздно, он уже здесь, как и гадалка. Когда Доминик остановился в нескольких шагах от женщины с отвратительным вкусом, она заговорила первой. «Рада, что ты пришел, Доминик. Я сомневалась, получил ли ты мою записку и беспокоилась, что не встречусь с тобой». Теперь все вопросы отпали сами собой. Значит, женщина хотела встретиться именно с ним. «Кто вы?» «Меня зовут Агата. Полагаю, ты в курсе, кто я?» «В курсе», — коротко ответил мужчина, не понимая, как ему вести себя с этой женщиной. «Знать бы еще, что ей от него надо». «Итак, вы захотели встретиться со мной. Зачем?» Он сложил руки на груди. «Не совсем верный вопрос, мальчик. Скорее, я появилась в самое подходящее для тебя время. Ты растерян, сбит с толку, верно? Твой кот бесследно исчез с появлением Марианы. Портреты, над которыми ты трудился месяцами, придется вынести на свалку, и в твоей голове не укладывается все, что она тебе рассказала. Я права?» Доминик старался не подавать виду, что женщина попала в самую точку. Откуда она знает про клубка и обо всем остальном? Хотя, с другой стороны, насчет того, что он растерян и сбит с толку, она угадала. Несмотря на то, что он выспался и вышел утром на пробежку, завтрак он пропустил, а уже подошло время обеда, и живот протестующе возмущался и требовал еды. «Идем в более спокойное место и поговорим». Агата внимательно посмотрела на Доминика, поняла, что тот никуда с ней не пойдет, и продолжила. «Ты хочешь получить ответы, и ты их получишь. Куда мы пойдем?» Доминик недоверчиво покосился на гадалку. «Здесь недалеко есть кафе. Обычно я принимаю у себя, но вижу, что ты мне не доверяешь. А так как мы оба хотим положительного исхода данной ситуации, я готова пойти тебе навстречу». «Как великодушно!» — с сарказмом подумал про себя Доминик. «Еще не ясно, что именно гадалке от меня нужно. Не верю я в человеческое бескорыстие». «Что ж, ладно», — согласился он. «Но больше для того, чтобы узнать, что женщине нужно от него и Арианы». Они петляли улочками, выложенными камнем. Навстречу попадались смеющиеся парочки с рожками сливочного и шоколадного мороженого, мамы с колясками, улыбающиеся своим крошкам, семейные пары, держащиеся за руки. Через 8 минут Агата привела Доминика к непримечательному зданию с вывеской, на которую он не обратил внимания. Мысли вертелись вокруг Арианы и предстоящего разговора. Потом вошли внутрь, прошли во внутренний дворик, утопающий в зелени. Доминик мгновенно проникся атмосферой этого места. Именно в подобное заведение фрилансеры сбегали поработать за ноутбуком, периодически отвлекаясь на еду и напиток с десертом. В воздухе пахло цитрусами, и этот аромат прогнал из головы тревожные мысли. «Надо будет сводить сюда Ариану. Ей здесь понравится». Агата направилась к единственному свободному столику на двоих. Деревянный стул скрипнул под тяжестью веса женщины, а Доминик устроился напротив нее, готовый приступить к разговору. Уставшая официантка с темными кругами под глазами принесла им лимонад за счет заведения и оставила на столике меню. Агата, как ни в чем не бывало, взяла в руки меню и листала его, внимательно изучая горячие блюда. Доминик же смотрел на нее и терял терпение. Его раздражало, что женщина тянула время. «Итак, мы пришли сюда поговорить. Я внимательно слушаю». «Жареный на гриле стейк?» «Что?» «Закажи его. Повар готовит его по своему фирменному рецепту». «Не морочьте мне голову. Я пришел узнать, что происходит, а не обедать». «И зря», — так же спокойно ответила Агата, не поднимая на Доминика глаз. Доминик опешил, смотрел на гадалку и не верил своим глазам. Она что же, заманила его сюда просто, чтобы поесть? В голове не укладывалось, что эта неухоженная на вид женщина в безвкусном платье бывала здесь раньше. Цены здесь практически такие же, как в заведениях в центре. Отойди в сторону, и получишь порцию в 2 раза больше по адекватной цене. Но в этом заведении платишь не только за блюдо, а еще и за атмосферу и окружающий умопомрачительный вид. Так что грех жаловаться. К тому же Доминик мог себе позволить посещение подобного заведения. «Тебе нужно подкрепиться, а потом я отведу тебя к себе домой и все расскажу. Нас могут услышать. И расслабься ты, не собираюсь я тебя насиловать. Всех клиентов я принимаю у себя дома. Снимать отдельную квартиру для приема посетителей мне не по карману. Сам знаешь, сколько стоит аренда квартиры в центре. Почему мы тогда сразу не отправились к вам? Потому что ты истощен. Первое время Доминик прикидывал в уме, уйти ему или остаться. Но Агата стояла на своем. Ты запросто можешь уйти, только тогда не узнаешь всего, а это крайне важно. Твоя невеста умирает, если ты еще не понял. У Доминика кровь застыла в жилах. Но ты можешь попытаться исправить ситуацию, успокоила она его. Так что чем раньше ты поешь, тем быстрее обо всем узнаешь. Обещаю, серьезно сказала Агата и протянула ему руку через стол, как будто этот жест скреплял ее слова клятвой. Доминик пожал потную ладонь женщины и тяжело вздохнул. Что ж, раз он здесь, значит, надо довести дело до конца. Он заказал стейк на гриле с овощами, как и Агата, а после трапезы женщина, как и обещала, отвела его к себе домой. Он страшно боялся, что внутри его поджидают ее дружки, обворуют и забьют или вообще убьют. Поэтому держал наготове телефон, чтобы в экстренном случае позвонить в правоохранительные органы, и высматривал соседей, чтобы убедиться, что они увидят, как Агата входит в дом с мужчиной. Он успокоился, когда из подъезда пятиэтажного дома вышла на прогулку девочка 15 лет с ротвейлером в наморднике и на поводке. Пока они поднимались на четвертый этаж, Доминик увидел на лестнице женщину с короткой стрижкой, а когда Агата привела его к обшарпанной двери, покосился на гадалку, и всю его напускную смелость как рукой сняла. «У меня нет цели ограбить тебя или убить. Перестань дергаться!» С явным раздражением на лице сказала гадалка. «Эта встреча нужна не только тебе, а еще и мне». «Почему?» «Заходи!» – процедила она сквозь зубы. «Я не собираюсь рассказывать обо всем на лестничной площадке». Доминик сдался. Все же жизнь Рианы перевешивала чашу весов. Он и сам понимал, что кровотечение из носа, да еще такое обильное, результат не стресса или переутомления. Он следил за тем, чтобы девушка побольше отдыхала, и заботился о ней как мог. Так что проблема заключается в другом. Когда Доминик шагнул вперед, сразу же осмотрелся. В тесной однокомнатной квартире-студии, где каким-то чудом поместились кухня и диван с обшарпанным шкафом и комодом, казалось, что нечем дышать. Тесно, неуютно, отсюда хотелось сбежать. Все говорило о том, что женщина одинока. В прихожей висела ее потрепанная и зашитая в нескольких местах куртка. У стеночки выстроилась в ряд изношенная обувь, сандалии, приплюснутые кроссовки и выцветшие мокасины. Стены, как в прихожей, так и в комнате, выкрашены в белый цвет. Под ногами расстелился старомодный темно-зеленый ковер с незамысловатыми узорами. Хоть женщина и держала квартиру в чистоте, уюта это не добавляло. Доминик попросился в ванную комнату, чтобы помыть руки. Внутри покосился на потрескавшуюся в нескольких местах голубую плитку, на пожелтевшую от времени ванну и поржавевшую батарею. В углу стояла стиральная машина, судя по всему, купленная недавно. Он помыл руки, посмотрел в заляпанное зубной пастой зеркало, покосился на грязное полотенце и решил, что не обязательно их вытирать. Мужчина вернулся в комнату, и гадалка сказала, словно оправдываясь: «Прошлую квартиру с хорошим ремонтом пришлось продать и купить гораздо скромнее. Цены на жилье, сам знаешь, подскочили в несколько раз». Доминик кивнул. «Чай, кофе?» – предложила хозяйка своему гостю. «Нет, спасибо. И змеиного хвоста тоже не нужно». «Надо же, даже про чай тебе разболтала», – усмехнулась женщина. «Змеиный хвост я бы тебе и так не дала. Тебе это ни к чему». «Почему?» – удивился Доминик. «В этом нет смысла», – — уклончиво ответила гадалка. «Тогда в чем есть смысл?» Мужчина скрестил руки на груди. «Садись», — приказала Агата гостю. И Доминик послушно сел на голубой в коричневых пятнах диван. Стало мерзко и не по себе. Он едва сдержался, чтобы не поддаться желанию открыть балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Но вместо этого выбрал более-менее чистый участок и сел туда. Гадалка уже открыла рот, когда Доминик спросил. «У меня вопрос». «Да». Темная, невыщипанная бровь гадалки взлетела вверх. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» «А, это...» — она отмахнулась. «Я знаю все, что связано с твоей невестой». «Откуда?» «Ну, что-то мне показали карты, а что-то я узнала другими способами». «Это какими? Вы следили за нами?» «А если и так, то что с этого?» Доминик напрягся. «Да расслабься ты! Я тебя не просто так сюда позвала. Я тебе все расскажу, а ты поможешь мне». Доминик шумно втянул носом воздух и кивнул.